хорошо это, конечно, протянула Юта. Так, а что делать будем? Он ведь не просто так прилетел, если это губернатор, он же знает, что дом уже не его. Губернатор это, сказала Тини. Смотри, какой толстяк, она указала на беднягу, пытающегося вылезти из спидера. С горем пополам у него это получилось, и теперь он стоял, потел и злобно смотрел в камеру глаз парящего напротив него дроида. «Я хочу поговорить с этим человеком», — сказал вдруг губернатор и вытащил из кармана штанов компактный голограф, над которым тут же вспыхнуло изображение с 3D-моделью головы Саши. Том 2, часть 6. «Я, приехали, прям как их мужчина», — протянула Бури. «Будем лететь говорить?» — спросила Юта. «Вряд ли он проделал такой путь, чтобы бы просто так развернуться и уйти. К тому же он уже понял, что в его доме кто-то живет. Неспроста же тут охранные дроиды появились. Вы не против, если я прикажу нескольким драйдека с окрестностей стянуться к месту встречи?» — спросила Бури. «Вдруг это все же подстава?» «Только за», — кивнула Юта, посмотрев на Тини. «На корабле полетим, а других вариантов нет», — фыркнула Бури. «Этот наемник сказал, что сможет забрать наш спидер с салона только когда с Тиссой закончит свои дела. Что, тебе он тоже не нравится?» — улыбнулась Тини. «Он мерзкий, меркантильный, невоспитанный, обычный наемник. Но наш Саша не такой», — воскликнула Бури. «А он и в наемники пошел, только чтобы нас на учебу отправить», — вздохнула Юта. «Так, девочки, мы летим или как?» Т-6 приземлился в 20 метрах от спидера, что стоял на небольшой прогалине в джунглях, ломая изменные под своим весом крепкие деревья, благо для физического щита, способного защищать от врезающихся в корпус корабля астероидов, это была не задача. После посадки плавно опустилась рампа, и из нее наружу выбежали 5 ГХ-1, которые остались вместе с девчонками на аренде. Они поспешили окружить спидер губернатора и взять его самого на прицел. О подступах им заботиться было не нужно. Дроны-разведчики и модернизированные драйдека плотно держали периметр под своим контролем. «Что за ерунда?» – напрягся губернатор, когда почти двухметровая крупная махина наставила на него встроенный бластер в своем манипуляторе. Тем временем по рампе спустились девушки и подошли к мужчине. Вперед из них вышла Бури. «Что вы хотите?» — спросила она без расшаркиваний на «здрасте». «Я ищу этого человека». Толстяк снова потянулся к карману, где лежал его компактный голограф, но Бури остановила его взмахом руки. «Не нужно, я понимаю, о ком идет речь. Этот мужчина поселился в моем старом доме. Он сказал мне, что если мне понадобится его помощь, я смогу нанять его», — сказал губернатор и вытер пот со лба ажурной тряпочкой. Одет он был явно не по погоде. Китель из плотной темно-синей ткани и с высоким воротником подходили больше хорошо охлаждаемому помещению, прямиком из которого он, видимо, и полетел в поисках Саши. «Он такое сказал?» – растерянно переспросила Бури и повернулась посмотреть на девочек. Те тоже выглядели удивленно. «А в чем заключается суть вашей просьбы, с которой вы хотели обратиться к нему?» – спросила Юта. «Простите, но я бы хотел обсудить это с нужным мне мужчиной». Джедаем, губернатор обозначил вежливую улыбку, но глаза его по-прежнему оставались серьезно решительными. «Это невозможно до тех пор, пока вы не озвучите суть проблемы, с которой хотите обратиться к нему. Простите, а вы слишком назойливы как для человека, который ищет помощи», — вмешалась Тини, чтобы припечатать губернатора. «Либо говорите, что вам нужно, либо улетайте прочь, вам здесь не рады, это я вижу». Толстяк снова посмотрел на дуло бластера, направленное ему в голову. «Итак», — поторопила его Бури. Губернатор какое-то время помолчал, разглядывая лица девчонок и о чем-то думая, а затем, приняв решение, сказал: «Та мразь, которая некогда была моим сыном и контролировала мой разум, делала это не только со мной, как оказалось. Под его контролем был целый совет при моей должности, в котором находится 12 человек. Именно он заставил нас одобрить инициативу разработки нового месторождения меди. Сейчас же, когда пелена перед их глазами спала, они боятся делать столь решительный ход и вступать в открытую конфронтацию с семьей Сабуки. А вы намерены продолжить эту конфронтацию?» – спросила Бури. «У меня нет такого желания», – мотнул подбородками толстяк, «но и выхода другого нет. Рудник должен начать приносить доход как можно быстрее, иначе торговая федерация, с которой я заключил устный договор под воздействием сына, просто убьет меня». «И почему же советники пошли против вашей воли?» – спросила Юта. «Потому что моя семья почти мертва, а когда убьют и меня, Тогда о семье Сахара останутся одни лишь воспоминания. Они знают, что я слаб. Не удивлюсь, если они уже подумывают о том, как бы сдать Кайру Бите. А наемник вам нужен для... Протянула Тини. Моя служба охраны состоит из одних только дроидов. Среди них нет разумных спецов. Это сынок постарался, чтобы не распылять свои силы, видимо. Мне нужен профессионал, который сможет убрать пару-тройку членов совета и напомнить им, кто я такой. А почему вы не обратитесь в гильдию наемников? Уточнила Юта с прищуром глаз. Если не договорюсь здесь, то так и сделаю, заверил губернатор. Но вашего знакомого я хотя бы видел в деле. Если договоримся о цене, он меня устраивает. Я вас поняла, ожидайте. Буря обозначила улыбку и, схватив девчонок за локотки, отвела их в сторону, чтобы переговорить. «И что нам теперь делать?» – спросила шепотом Тини. «Да просто послать», – махнула рукой Бури. «Это его проблемы, не наши». «А я бы так не сказала», – заметила Юта, и девочки удивленно посмотрели на нее. «Саша ведь всем рассказывал, чего он хочет добиться в конечном итоге. Ему нужен этот рудник как первый элемент будущей дестабилизации. Если Кайра откажется от меди, как еще он сможет подчинить себе хотя бы кого-то на этой планете? Больше такого шанса не предвидится. Значит, мы должны помочь губернатору, чтобы он продолжил делать то, что выгодно Саше. Ты хочешь убить сенаторов?» — спросила пораженно Бури. «Во-первых, я ради Саши и вместе с семьями их в землю закопаю», — строго ответила Юта, и Бури пристыженно отвела свой взгляд. «А во-вторых, в этом нет необходимости. У нас есть зад под рукой. Губернатору не нужно знать, что нашего мужчины нет на планете. Пускай все сделает зад, а мы ему поможем». «Думаешь, зад согласится?» — с сомнением спросила Тини. «Он наемник», — хмыкнула Бури. «Предложим ему столько, что согласится. А справится? Вряд ли бы Саша оставил нас на того, кто не знает своего дела». Дайтисса отзывалась о нем как о неплохом наемнике. Ну, когда переставала его обзывать? В перерывах. Девчонки заулыбались. «Значит, решили?» — уточнила Юта, обведя всех взглядом. «Помогаем, других вариантов не вижу», — кивнула Тини. «И я», — согласилась Бури. Глава 4. Сила во мне и сила снаружи – это понятия разные, как оказалось. Сила, проникшая в твое тело, насытившаяся твоей аурой, чувствами, эмоциями, это уже был иной продукт. Именно она служила тем переходником между хотеть и делать. Если еще поиграться аналогиями, то можно сказать, что она была пальцами, которые держали тот самый инструмент, которым и была сила, по моему пониманию и объяснению Кайнарика. Понимание этого ко мне пришло во время борьбы с тьмой, которая пыталась овладеть моим разумом. Тот взрыв света, который у меня получился скорее по наитию, дал мне подсказку. Со мной такое случалось не впервые, когда сила как будто сама что-то предпринимала для того, чтобы дать мне шанс на выживание или спасение моих девчонок. Так произошло и тогда. Но теперь у меня были, какие-никакие, но знания, чтобы обдумать случившееся. И я понял, как мне сейчас кажется, весь секрет. Впервые подняв тот тяжелый камень в саду моего дома на Ортмантилле, я сделал это словно зеленый фонарь из сказок моего мира, представив, что обхватываю его большой рукой, подчиняя силу своей воли. Но теперь я понял, что я подчинял своей воле не сырую силу, разлитую во всей вселенной океанами. Нет, я тогда подчинял себе силу, которая прошла сквозь меня, стала частью меня, стала моей. Понимание этого значительно упростило мне работу с силой на уже знакомом мне уровне. По ощущениям, это было как разница между разговором с человеком по телефону и вживую. Разница ведь есть, верно? Когда ты говоришь с человеком вживую, ты видишь мимику его лица, жестикуляцию, улавливаешь малейшие изменения во взгляде. Ты чувствуешь своего собеседника. Так это случилось и с силой. Теперь я не пытался подчинить бесконечный океан Вселенной. Я работал лишь с маленьким озерцом внутри меня. И повторюсь, на том уровне овладения силой, на котором был я, это дало значительное улучшение в контроле. Интересно, через сколько месяцев обучения обычный Юнлинг узнавал об этом в храме джедаев? Но, что было еще более интересным вопросом, это как увеличить то мини-озерцо моей силы во мне, что служило в моем представлении чем-то вроде запасов манны из РПГ-игр моего мира. Как, какую чакру, черт возьми, мне качать, чтобы добавить хотя бы капельку? Снова одни вопросы без малейших надежд на, сука, ответы. Бесит. Я вдруг утратил контроль над силой от внезапной вспышки злости, и девчонки, которые до этого мирно парили в воздухе над кроватью и сладко спали, с криками полетели вниз на мягкий матрас. Саша. Рури первой выбралась из подушек и с лицом, искаженным яростью, впилась в меня своим кровожадным взглядом. «Ты обещал, что не будешь так больше делать. Ну ему же нужно тренироваться». На мою защиту сонным голосом встала Шати и, обняв Рури сзади, попыталась ее повалить обратно на кровать. «Так пусть на дроидах тренируется». Не сдавалась-то Грута. «Ты знаешь, как это страшно просыпаться от чувства свободного падения». «Ох, я то знаю», хмыкнула Шати и, оставив попытки успокоить Рури, перевернулась на другой бок сама. «Ну извини, малышка», послал я ей воздушный поцелуй. «Больше не буду, клянусь силой». «Да хоть чем клянись», недовольно пробурчала Бурина это, уже явно устав злиться на меня. Ее запал с просонья был ярким, но коротким. «Вот когда я описываюсь от страха, сам все будешь убирать». «Понял, договорились». Хмыкнул я и тут же выставил перед собой простенький щит силы, об который беспомощно ударилась пущенная в меня-то грутой подушка. «Джедай чертов», напоследок проворчала Рури и тоже повернулся ко мне своей голенькой филейной частью, чтобы обнять Шати сзади и снова попытаться уснуть. «Иди лучше к нам», сонно предложила она. «Нам без тебя холодно». «Не могу, солнце. Тренировка еще не окончена», тяжело вздохнул я напоказ в ответ на что, получил какое-то сонное ругательство на языке Тагрут. «Вот нужно будет его обязательно подучить, а то у девчонок в этом явно большие преимущества передо мной». Я убрал щит и с помощью силы прикрыл своих девочек одеялом, которое с них спало, когда я их в воздух поднимал. Уселся поудобнее, выровнял дыхание, постарался очистить сознание и закрыл глаза, чтобы вновь, уже в тысячный раз, попытаться взглянуть на себя со стороны. Мне нужно было увидеть свою ауру, чтобы понять, действует ли методика Кайнарика, которую он записал мне на голокроне, и действительно ли печать темной стороны силы пропадает из моей ауры, когда я практикую эту способность. В осознании уроков Кайнарика тоже появились свои результаты за неделю тренировок, когда я понял, что нужно пытаться влиять не на саму полярность силы внутри себя, а не ее отображение во Вселенной. И единственным таким местом, которое я знал, была аура любого живого существа, которую без проблем могли видеть любые форсюзеры, которые выучили эту несложную по своей сути технику. Ну, несложную для тех, у кого есть учителя и учебники, и писец какую сложную для меня, когда мне пришлось приходить ко всему самому, руководствуясь исключительно воспоминаниями о чувствах во время того ментального экскурса по силе, который мне в свое время устроил Кайнарек. Наверняка были и другие возможности разглядеть полярность силы форсюзера, но у меня была надежда, что для этого нужно сделать нечто более сложное, нежели просто посмотреть на ауру разумного. Давать же повод джедаям для такой вот проверки меня на скверну я очень сильно не хотел. Я вообще тешил себя мыслями, что у меня попросту получится ни с кем из них не встретиться. Ну, что же, ауру я свою увидел и даже увидел в ней яркий оттиск силы, которая выглядела, как золотистая бесконечная нить, что переплетала цвета моих эмоций и чувств в ауре. Вот только была проблема, что цепь эта была золотой, а не белой или черной, как я надеялся. И хер знает, работала ли методика на самом деле. Потому что, когда я переставал пытаться скрыть одну из сторон своей силы, цвет нити никак не менялся, менялось лишь ее поведение. Вместо того, чтобы замереть на месте, она начинала плавно двигаться, словно змея, огибая цвета ауры. В общем, как вы понимаете, у меня конкретно так подгорало от происходящего, но, увы, разворачивать корабль назад в надежде выиграть себе еще несколько дней времени, был плохим вариантом. На контракт по большей части, мне было плевать, а вот знания, нет, если не сделаю это сейчас, не сделаю это никогда. Пан или пропал, как говорится. Я чувствовал, что мне нужно быть на Карусанте, а уж как сложится моя дальнейшая судьба еще посмотрим. Единственное, в чем я был уверен, так это в том, что я не поведу в храм еще и своих девочек. Они мне помогут с тем главарем банды, и мы на время расстанемся. Не хочу даже и думать, что кто-то из них снова может попасться джедаем. Карусант – моя мечта. Я грезил о нем, еще находясь в прошлом мире. Возможность увидеть город размером с целую планету было тем, что поражало мое воображение. Да мечтался, блин. Сложно сказать, что стало причиной моего разочарования. То ли тот факт, что я уже больше года в этом мире и за это время успел повидать далеко не все, но многое и разное. То ли тот туман, который обволок ту часть планеты, в которую мы спустились с орбиты. То ли бесконечный шум, Гаманьяцкая суета каждого квадратного метра этого мира. Да уж, Корусант поистине был столицей республики. А столица, как известно, никогда не спит. Отдельной изюминкой на торте была ситуация с транспортным движением. Я вам клянусь, я чуть было не отрастил волосы и не посидел в попытках понять, куда мне нужно лететь, чтобы никого не зацепить и не врезаться в этом безумном потоке спидеров и кораблей. Дошло даже до того, что я с криками выгнал советчиков из кокпита и, матерясь на все лады, все же нашел нужную мне шахту. Вот, к слову, они-то меня как раз и впечатлили. Шахты были монструозными по своему размеру сооружениями и по своей сути дырками в поверхности города, которые служили вентиляционными и транспортными туннелями для жителей нижних уровней. А нижними уровнями называлось все, что не видело света местного солнца. Во время полета я вычитал в Галаните, что на Корусанте было 5127 официально известных уровней. Они уходили вглубь от внешних построек на многие десятки и даже сотни километров. Осознанное допущение, не ошибка, официальная информация на этот счет невнятная и порой противоречащая сама себе прим, авт. И жизнь в них разительно отличалась от той, что была наверху. Мне было даже страшно представить, каково это оказаться в самом низу. Сколько же вони и дерьма туда должно сливаться со всех уровней, что расположились сверху. В общем, мой мозг, кажется, отказывался осознавать, что значит очутиться в одном месте рядом с триллионом разумных существ. И это то, что действительно поражало мое воображение и захватывало дух. В шахте, в которую мы спустились и, которая по своему размеру занимала примерную площадь города миллионника из моего мира, находился один из миллиардов космических портов Корусанта, на котором мы смогли забронировать свободный причал для нашего варяга. Находился он относительно далеко от Сената и храма, но выбора не оставалось, ближе мест попросту не было. Хорошо, что я забрал спидер с собой, а то ведь были мысли, чтобы лишние деньги не тратить, оставить его на аренде. Площадка порта оказалась открытой, и нам досталась стоянка на самом краю стены шахты. Погасив двигатели и выключив основной реактор, я молча опустил трап и поспешил выйти наружу. Мне в лицо ударил теплый, слегка сладковатый воздух, вместе с тем наполненный запахами масла, топлива. В общем, знакомый душок любого порта. И пока что это не было странным или чем-то необычным. Я же, вдохнув воздух Корусанта, решил подойти к невысоким перилам, что были установлены на краю стоянки и которые были единственным, что могло спасти неаккуратного гостя от затяжного падения на самое дно. Даже интересно стало, что случится первым. Человек разобьется об дно или задохнется от смрада на нижних заселенных уровнях. Мысли о том, что он может вообще не долететь до дна, меня в тот момент не посетило, но да ничего, в будущем я еще успею осознать свою ошибку. Я подошел к краю и, крепко вцепившись в перила, чуть наклонился вперед, чтобы увидеть дыру. К слову, я даже не мог четко разглядеть противоположную сторону шахты. Она была закрыта дымкой. Ой, выразила мои чувства Рури, которая вместе с Шати тоже подошла ко мне. Девчонки, как и я, тоже никогда раньше не были на Корусанте. Такое чувство, словно из-за холустья в город приехал, пробормотал я. Никогда раньше в жизни не чувствовал себя таким маленьким и незначительным. И не говори, прошептала Шати, задрав головку кверху и разглядывая небо, которая виднелась за выходом из шахты. Он, кстати, выход, находился от нас примерно в нескольких километрах. А ведь если верить навигационному маяку, порт находился всего на пятом уровне города. Уровни считались с кончика самого высокого шпиля башни на поверхности. Боже мой, я не удивлюсь, если окажется, что некоторые фундаменты здания упираются в ядро планеты, пускай оно и жидкое или какое там, блин, инженерам, которые создали такой город, должно быть плевать на подобные условности. «Вы знаете», — первой заговорила Рури после нашего общего затянувшегося молчания, — «я раньше считала Уэрлпорт довольно развитым и современным городом. Теперь не считаешь?» — догадался я о ходе ее мыслей. «По сравнению с Корусантом, Уэрлпорт — это хибара, слепленная из грязи и палок. На нашей планете такие строили себе сами старейшины, когда уходили в Великую Пустошь, чтобы говорить с духами. Вот примерно такое сравнение мне и приходит в голову. А если сравнивать с арендой», протянула задумчиво Шати и замолчала. Но все и так поняли ее без лишних слов. Одним словом, херня, подвел я итог нашему обалдеванию. Ага, согласились со мной девчонки. Это, конечно, впечатляет, но я никогда не променяю этот кусок металла и бетона на наш новый дом в сердце джунглей. Все, кто живут здесь, бедные люди, покачала головой Руи. Ну, почему, хмыкнул я, на поверхности жизнь, наверное, ничем не отличается от того же Уэрлпорта. Вот только, сколько она стоит, такая жизнь. Ага, Карла Маркса на нижних уровнях не хватает, да и Ленин на броневике определенно пригодился бы здесь. А кто это такие? Девчонки, наконец, отлипли от созерцания видов и посмотрели на меня. Протестные лидеры моего мира, если так можно выразиться. А, ну тогда ты прав, согласилась со мной Шати. А сколько, кстати, стоит наша здесь стоянка? Мы же почти на поверхности. 500 кредитов в сутки, пробормотал я. Сколько? В один голос выкрикнули девчонки. Да на эти деньги мы могли бы год стоять в Кайре на аренде, да еще со всем обслуживанием в придачу. Ну, мы не на аренде, протянул я, и на меня посмотрели как на идиота. А где мы будем жить? Спросила Руи. Увидишь, буркнул я уже совсем без настроения. Какая-то грустная математика получалась. Если прикинуть, что мы здесь будем стоять только месяц, ведь именно столько осталось до обозначенных сроков контракта, то выходило, что я уже 15 штук потерял. А если добавить стоимость аренды квартиры, которую я нашел в Галаните, пока мы летели на Корусант, то выходит, что я как бы в минус сюда слетал. Ничего, Саша, деньги не главное. Да и летел ты сюда больше ради храма, а не на буи их заказа. А комфорт всегда стоит денег. Ну не жить же тебе и твоим девочкам в подземной клоаке. Верно, верно. В общем, мы спустили с трюма спидер, загрузили в него свои вещи и, посадив за штурвал ГХ-1, взлетели. Дроид же слуга, что тоже отправился с нами на Корусант, остался на варяге бдеть. Мало ли что могло случиться с кораблем в этом прекрасном новом мире. Там, в конце концов, лежала целая статуя Джаббы из Ауродия. Сколько, ты говоришь, должен получить от Набу за выполнение их заказа? Со слезами смеха в глазах, спросила у меня Рури, когда наш спидер, согласно переданных дроиду координат, припарковался на посадочной площадке одинокой мегабашни. Мы были примерно на высоте километра от крыш высоток с нижних уровней, и потому вид отсюда открывался великолепный. Я даже смог разобрать вдали на краю горизонта башни храма джедаев, так как туман уже почти исчез. Он был построен в федеральном округе, так же как и здание сената, которое мне видно не было. Забавно, что именно перестроив храм джедаев, будущий император основает там свою резиденцию и назовет ее императорским дворцом. Эту деталь из вселенной Звездных войн я помнил хорошо. В мелочности Дарту Сидиусу не занимать. К слову, федеральный округ был относительно низким мегаблоком Корусанта, так назывались сектора, на которые был поделен город, и под храмом или сенатом не было сотен и тысяч уровней. Здания, конечно, стояли не на земле, но и миллиардов челяди под ними не жило. Истинные господа этого мира на поверхности жили, все-таки. Интересно, джедаев устраивает такой распорядок благ на Корусанте, или пути силы неисповедимы, чертовы лицемеры? 100 000, пробурчал я недовольно, наблюдая за тем, как ГХ-1 достает из багажника спидера нашу поклажу. А сколько стоит аренда этой квартиры? Уже смеясь в открытую, спросила меня Руи. 6 000 в неделю. Чего говоришь? Говорю, как дам сейчас пинка по твоей прекрасной попке, и лететь ты отсюда будешь настолько долго и печально, что я даже подумать успею спасать тебя, броситься или засечь время твоего полета. Ясно? Я шутливо замахнулся ногой, и Рури с криком ужаса и великого отчаяния побежала от меня прочь, прямо сквозь раскрывшиеся перед ней двери и на огромный мягкий диван, в который она врезалась со всей скоростью подталкивающего ее страха. Зараза мелкая. Нет, Саша, а ведь правда. Недороговато ли? Меня сзади обняла Шати и потерлась об мою спину рожками. Хорошо, что тагруты не использовали косметику, а то можно было бы уже идти менять рубашку. Ну не знал я, что на Корусанте так дорого жить на поверхности, выдохнул я. Да и что жить на поверхности захочу, понял только, когда подлетели уже, да я в Галаните рыться начал в поисках аренды причала. Зачем ты вообще взял этот контракт? Ох, не нравилось Шати, что я вписался в политический заказ, да и на Корусант из-за этого приперся. Наверное, она винила гильдию, что из-за нее я теперь сунусь к джедаям. А ведь я мог и годы просидеть на аренде в ожидании лучшего момента. Так она думала, и я ее не мог в этом винить. Ведь оно бы так, наверное, и было, не знаю я, что в скором времени должно случиться в этой далекой-далекой галактике. Репутация – очень важная часть жизни в гильдии. Подмахнув контракт посредника, который он мне решил предложить, я на пару ступенек оказался выше в его глазах, а там неизвестно, какие выгоды мне это может принести. Нужна была тебе та гильдия. Шати сжала меня крепче. Она с Рури прям как противоположности сегодня. Рури весело, значит Шати грустно. И наоборот. Без гильдии я бы не смог устроить вас в Академию телохранителей. Все равно пришлось ее бросить. Так, а вот это уже обидно было, сказал я и попытался развернуться. Но Шати мгновенно буркнула мне извини и, встав на цыпочки, поцеловала меня в мой лысый затылок, после чего побежала к Рури на диван. Диван, к слову, располагался напротив огромных панорамных окон, которые служили одной из внешних стен нашей временной квартиры. Ничего так, симпатично. Я напоследок вновь окинул взглядом горизонт, над которым возвышались башни храма и тоже пошел внутрь. ГХ-1 с нашими вещами в руках шел следом за мной. Этим же днем я, быстро перекусив с девчонками, отправился на встречу с одним из посредников гильдии охотников на Карусанте. По договору заказчик через него должен был оставить мне все необходимые данные на цель. Никого с собой брать я не захотел, даже дроида, чтобы не привлекать лишнее внимание. И, взяв спидер, отправился один. Стресс по поиску очередной шахты был неимоверным, но спустя примерно час, я снова спускался в бездну, где не было видно дна, на этот раз намного глубже, на 1247 уровень. Именно там, на одной из улиц подземного города меня ждал посредник. Вход в уровень был достаточно тривиальным, просто очередная дыра в стене с выцветшим и потертым номером уровня, размером с полноценный военный корабль. Я, конечно, не видел будущих венаторов вживую, но мне казалось, он сможет сюда залететь. Дальше все было просто, я пролетел какое-то время по туннелю и, подчиняясь подсказкам навигатора, который в замкнутых пространствах в отличие от открытых, работал без сбоев, залетел в другой туннель, в несколько раз меньше. И вот так, раз за разом, влетая во все новые и новые туннели меньшего размера я, наконец, вылетел в большое открытое пространство, внутри которого стояли привычные мне жилые дома. Разве что небо над головой заменял металлический потолок, да и света солнца здесь не было. Освещение давали яркие фонари, воткнутые везде, где ни попадя, рекламные вывески и сами дома, которые освещались со всех сторон с помощью установленных на крышах мощных прожекторов. Не сказать, чтобы местечко было адом по своей сути, но оно казалось мне именно таким, особенно после буйства природы на Аренде. Мне казалось ужасным, что разумное существо может загнать себя в подобные рамки существования. Неужели нельзя накопить денег и переехать на планету, где все еще жива природа и над головой светит солнце, а не фонарь? Бред. Я приземлился на небольшую почти забитую парковку одного заведения и, судя по звукам, которые исходили от его стен, дверей и окон, это явно было каким-то клубишником. Да и полуголая твилечка на афише на крыше здания на это тоже достаточно прозрачно намекала. Выбравшись наружу, я хмыкнул, когда увидел обычную на вид, разве что не асфальтовую, дорогу, которая проходила мимо клуба и уходила дальше по улице. Меня это даже рассмешило немного. Не думал, что когда-нибудь в жизни увижу обычную городскую дорогу под гребенным городом. Только она разве что не для колесной техники была нужна, а для лендспидеров, которые летали над ней. Не знаю, сколько было времени по местному подземному, но заведение встретило меня бурей криков, ругани, аплодисментов, завывания и прочими проявлениями вакханалии. Судя по всему, вечеринка была в самом разгаре. Вот только это был стрип-клуб, а не обычный клуб для потанцевать и подрыгать телом. Тут было три подиума, на которых трясли неплохими сиськами две человеческие девчонки и две твилечки. Можно сделать вывод, что афиша явно не обманула. Я пробрался сквозь плотную толпу у длинного подиума к бару и привлек внимание одного из барменов, хмурого мужика расы Дурасы. Если кто не помнит, то наемник Кэт Бэйн тоже был из этой расы. Я на самом деле уже осторожно пробивал этого персонажа, когда только был принят в ряды гильдии, но такой гражданин пока еще не числился среди учтенных наемников. И, слава богу, а то этот отморозок мог создать мне немало проблем. Приведи меня кривая дорожка судьбы к нему. Передай Ногги, что Гален Ра прибыл, он ждет меня, сказал я бармену, и тот, все так же хмуро мне кивнув, отставил в сторону стакан, который натирал до этого, и скрылся за дверью позади барной стойки. Тем временем бесхитростная музыка под бесконечный бит-бум-бум усилилась, и публика за моей спиной вдруг радостно взревела. Я обернулся и увидел, как на подиум забрался синий мужик, синий в плане цвета кожи, Хотя, раз и часы и начал драть прямо там одну из танцевавших до этого твиличек, судя по тому, что никто из охранников или обычных посетителей не бросился спасать девушку, у них это тут явно было в порядке нормы. Интересное местечко, ничего не скажешь. Тогда уж, наверное, это место правильнее публичным борделем называть, а не стрип-клубом. Меня кто-то хлопнул сзади по плечу. Я обернулся и увидел уже вернувшегося бармена. Он кивнул себе за спину на дверь, в которую сам недавно входил. Я тоже ему кивнул и, закончив эту маленькую сценку невербального общения, пробрался под разложенной столешницей и вошел в открытую дверь. За ней напротив в паре метрах была обычная ничем не примечательная подсобка, совмещенная со складом и дверной проем слева с лестницей, ведущей вниз. Ну, вряд ли посредник сидит на полке склада, значит, нужно было спускаться. Внизу меня ждала еще одна дверь, которая самостоятельно съехала в сторону передо мной, и я оказался посередине узкого коридора. Куда нужно было идти, я догадался по клубам дыма, которые в особо крупных размерах витали справа от меня. Чуйка меня не подвела, и я вышел в довольно просторный кабинет, по сторонам от двери которого стояли два охранника Дураса, а в центре на велюровом мягком ложе восседал огромный хат с именем Нобга. То, что посредником окажется хат, для меня не было новостью, информацию о нем я получил еще на Ортмантилле. Выглядел же Нобга довольно специфически даже для хатта. Он был достаточно худ, если опираться от моих воспоминаний о Джабге, и при этом кожа его была в буквальном смысле окрашена во все цвета радуги. Они разве что не были сильно яркими. И я даже не брался сказать сходу, это была искусственная краска или природный окрас кожи. Уж слишком органично цвета вписывались в его внешний вид, даже несмотря на кажущийся абсурд. О, наемник, глубоким рыхлым басом на отменном межгалактическом языке поприветствовал меня Нобга и, вытащив дымящуюся трубку из своего огромного рта, помахал мне ею. «Будь добр, представься моим мальчиком как следует». Он кивнул на охранников, и я протянул им идентчип с моим гильдейским именем Кирк Дуглас. Охранники проверили его и показали хатту, что мол все ок, после чего также молча покинули кабинет, оставив нас с посредником наедине. Я без спроса прошел к креслу напротив слегка завышенного и очень узкого, но длинного рабочего стола и плюхнулся в него. Хат, который молча следил за мной, на это лишь хмыкнул. «Итак, что у тебя есть для меня?» – спросил я, нарушив тишину первым, желая поскорее со всем этим покончить. Не то чтобы мне было страшно здесь находиться, но определенно неуютно. Все же это было незнакомое мне место и незнакомые разумные. Здесь могло случиться все что угодно. Здесь координаты вентиляционной шахты, порты которой держит под собой Серый Ануба и его ребята. Хатг достал из сумочки на своей груди информационную щепку и бросил ее мне. Там также численность его банды, расы, оружие, которое они предпочитают, и пара известных гильдий контактов, через которые он поддерживает связи с черным рынком. Не знаю, зачем тебе это, но пускай будет. Информация не секретная, но мало ли. Том 2, часть 7. Я. Да, спасибо, покивал я такой щедрости посредника. Еще что, в чипе этого нет. Хат чуть налег локтем на стол, отчего тот затрещал, но на словах могу передать следующее. Зря ты так долго тянул с выполнением задания. Буквально пару недель назад мои разведчики срисовали оживление в портах этого мужчинки. И по косвенным данным получается, что он заключил сделку с синдикатом «Черное солнце» на доставку кое-чего для кое-кого. Твои шпики, удивился я, зачем тебе держать там разведчиков? Заказчик настоял, за отдельную плату, разумеется. Да, кстати, он возможно выйдет на тебя в скором времени, раз уж ты здесь оказался. Он сейчас находится на Карусанте. Может, сможет тебе подсказать что-то по заданию, кто знает. Хат пожал плечами. Так, а почему зря тянул? Не понял я. Что изменилось то? А то, что синдикат не будет волновать, что у тебя контракт на голову Анубы. Если они пострадают от его смерти, тебе станет резко плохо. Очень плохо и очень резко. Вряд ли вся система контрабанды держится на одном главаре, протянул я. Как знать, хмыкнул Хатт и выпрямился. А что синдикат везет через его порты, есть информация. Если бы я знал такие подробности о делах синдиката «Черное солнце», я был бы или сказочно богат, или давно уже мертв. Известно только, что контейнеры маленькие, но их много и вряд ли там ауродий. С чего так решил? Поднял я удивленно бровь. А они не очень тяжелые, Хатб затянулся дымом табака и медленно его выдохнул через две дырочки ноздри поверх широкого рта. Моим шпикам повезло увидеть небольшую аварию двух погрузчиков в порту, так тогда штук 10 ящиков на землю и свалились. Пушинки. Так может в них ничего и нет. Не о том думаешь, наемник. Неважно, есть в них что-то, или наоборот, нет. Важно, что это дело синдиката. В этом проблема. Решать тебе. Лично я пойму, если ты захочешь отказаться от задания. Но, спросил я, но кураторы не поймут. Для них отчет – сухая статистика. Никто не будет разбираться, почему ты не справился. Не справился и точка. Твои проблемы. Я же говорю, зря ты тянул. Разберемся. Будет интересно посмотреть. Губы Хатта расплылись в улыбке, и его и так немаленький рот вообще занял всю ширину головы. «Есть еще что-то?» – спросил я глухо. В голове кипел мыслительный процесс на тему, как бы так все провернуть, чтобы и овцы целыми остались, и волки сытыми. Но слов посредника пока было мало для понимания, да и они больше паникой попахивали, нежели здравым рассуждением. Нужно было лететь смотреть на все самому. «Нет, я сказал все, что должен был, и даже немного больше». «Дело осталось за тобой. Я понял тебя», я благодарно кивнул и стал подниматься с кресла, как вдруг вспомнил. «Слушай, а у тебя нет часом знакомого старьевщика или оценщика из ломбарда какого? Здесь на Карусанте. Только мне нужны серьезные и разумные. Я тут искусство надыбал вроде как ценное. Очень бы хотелось прицениться, что я с этого поимею при случае». «Серьезные, говоришь?» Протянул Хат, делая очередную затяжку трубкой. «Ты как, десятку штук кредитов за просто взглянуть потянешь?» Спросил он меня с прищуром. «Настолько серьезные?» Удивился я, но не стал заднюю врубать. «Да, уверен, искусство того стоит». «Хорошо», кивнул Ногга. «Я свяжусь со своим знакомым, спрошу, свободен ли он. Если да, скину тебе его контакты, а дальше вы уже сами». «Идет, спасибо большое, я твой должник». «А», махнул рукой Хат. «Чего не сделаешь ради брата-наемника. В общем, на том мы и расстались. Я получил нужную мне информацию, а Ногга еще и заработать на мне наверняка умудрился. Немного, но зернышко к зернышку, как говорится. Возвращаться домой я пока что не стал. Выбравшись на поверхность, оказалось, что там вовсю еще буйствует солнце, и до темноты осталось не менее 2-3 часов, а значит, можно было еще немного поработать. Сверившись с полученными данными, я направил спидер к нужной мне вентиляционной шахте, которая находилась в 3-м промышленном округе Карусанта. Здесь в основном находились заводы корпораций, которые занимались производством легкого стрелкового вооружения и маломощной взрывчатки, типа ручных гранат, реактивных гранат, мин и прочего подобного добра. Ни авиабомб, нет, мегабашен, которые тянулись к облакам, здесь не было, лишь сплошное поле матовых крыш высотных зданий нижних уровней. Единственное, что разбавляло пейзаж, это огромные коммуникационные трубы, которые стелились поверх крыш домов и были настолько гигантские, что я не удивлюсь, если узнаю, что по ним текут целые океаны, которые некогда заполняли собой весь этот мир. По факту же они гнали сквозь себя воду, иные хладагенты и даже руду в жидком виде. Одним словом, все, что было необходимо для производства таких масштабов. После примерно часа такого скучного полета я оказался над нужной мне шахтой и сделал над ней несколько кругов почета, чтобы разглядеть все для начала хотя бы издалека. Ну, информация частично подтвердилась. В этой шахте действительно было много грузовых кораблей. За те несколько минут, во время которых я нарезал круги, я заметил 5 среднетоннажных транспортов, которые взлетали из шахты, и столько же тех, кто приземлялся. Хорошее место отхапал себе серый Ануба. И тут нужно уточнить, что серый Ануба, конечно же, не владел этими портами. На самом деле я сам не знал, кто ими владел. Было не досуг узнать. Но определенно это был либо сам Карусант, либо промышленная корпорация, заводы которой были здесь же рядом и расположены. Все дело в обычной крыше, такой привычной мне еще с моего мира. Просто помимо крышевания, серый Ануба догадался еще и начальников портов взять за яйца, чтобы начать крутить уже свои личные грязные делишки с черным рынком. И у него это получилось, да настолько хорошо, что завод уже несколько месяцев не мог сгрузить продукцию через эти порты для Набу. Конечно, за этим мог стоять и Палпатин, но вряд ли уж серый Ануба находился под его непосредственным патронажем. Сделав последний круг, я посадил спидер на одну из крыш, спрятав его от лишних глаз под массивным радиатором наружной системы охлаждения. Видимо, с помощью таких штук от которых вблизи фанило, словно от раскаленной печи, и происходил теплообмен между нижними уровнями и поверхностью. Таких радиаторов по крышам было установлено пруд-пруди. Дальнобойного оружия у меня с собой не было, разумеется, сейчас, но вот обычный бинокль нашелся. Я спустился по крыше чуть вниз, где был выход к псевдопарапету. Вообще чувства меня переполняли сейчас странные. Вот он я, маленькая букашка на спине огромного металлобетонного зверя, крадусь к огромной, поражающей воображение дыре в земле, а напротив меня открывается вид бесконечного города, с взлетающими гигантскими кораблями, что устремляются в космос. Все это фантасмагория какая-то, не иначе. Обидно будет, если я по итогу проснусь после долгой комы на земле, и все это окажется лишь моим сном. Я устроился поудобнее и стал рыскать своим соколиным взором по стенам шахты, что была напротив меня, в надежде увидеть что-то интересное. Порты здесь были такие же, как и тот, в котором я припарковал своего варяга. Я хорошо видел, какие транспортники стояли на приколе и как разгружали их трюмы, но ничего из ряда вон выходящего пока что не замечал. Одна скучная рутина. Блин, нужно было с собой поесть, что-то прихватить, а то как-то голодно и холодно здесь. 3 часа наблюдения ничего мне не дали, кроме плохого настроения и 2 сцен насилия, которые я заметил на погрузочных площадках. Но это просто портовые грузчики что-то не поделили. Ничего серьезного. Солнце Корусанта уже почти что село за горизонт, и видимость значительно ухудшилась. Я мог разглядеть теперь лишь те места, которые были непосредственно подсвечены прожекторами. Выдержка моя была не то чтобы гранитная, и я уже подумывал сматывать удочки и возвращаться домой, где мои девочки наверняка мне что-нибудь покушать приготовили, да и культурная программа за ними не заржавеет, как вдруг одинокая вспышка красного света на границе видения моего бинокля привлекла мое к себе внимание. Можно было списать это на сполох дюзы корабля, нерабочий фонарь или проблесковый маячок, но я по роду своего занятия уже прекрасно знал, что это был выстрел бластера, не иначе. Я повернул бинокль чуть в сторону и, дорезив в глазах, всмотрелся в небольшую посадочную площадку, которая находилась над выпуклым строением в стене шахты, которая играла роль контрольной вышки. Там не было мощного освещения, лишь пара фонарей на самой площадке и все. Но заметить кое-что интересное я успел. Безжизненное тело какого-то бедняги полетело в затяжной полет вниз шахты прямо на моих глазах, а 2 темных силуэта немного постояли, посмотрели вдаль быстро удаляющемуся мертвецу и, что-то друг другу сказав, разошлись. Один силуэт вошел в двери и скрылся за ними, а второй сел в кабину двухместного спидера. «Твою мать!» — выругался я, когда дюзы двигателя спидера зажглись блеклым огнем, и я понял, что тот сейчас будет взлетать. «Мать!» — ругался я, когда бежал к своему спидеру в надежде успеть упасть тому убивцу на хвост. Уж очень мне захотелось посмотреть, куда он полетит, а еще больше хотелось с ним поговорить. Для хорошей разведки ведь нужен язык, верно? Я прыгнул в кресло пилота и стал лихорадочно активировать все системы, чтобы сперва вылететь из-под радиатора, а потом уже отправиться в погоню. Я был наивным человеком, полагая, что сумею успеть, а тем более найти в бесконечном потоке спидеров тот самый, который мне был нужен. Все же у меня с собой даже дроида не было, который в теории как камера захвата мог схватиться за нужную мне цель. Поэтому то и испытал искреннее разочарование, когда подлетел на расстояние видимости к той площадке и не увидел на ней спидера. Ругался страшным матом я недолго, потому что вспомнил, что у меня все еще оставался последний козырь в рукаве – сила. Зашептав нечто вроде «сила, помоги», я прикрыл глаза и, подняв спидер высоко над шахтой, стал крутить его носом вокруг оси на 360 градусов, как натуральным компасом, блин. И вот, во время второго витка, что-то дернуло меня со стороны возвышающихся высоток. Не раздумывая долго и не пытаясь придать происходящему смысл, я просто втопил на максимальной скорости в ту сторону, надеясь хоть немного догнать моего будущего языка. Мой полет на скорости быстрее скорости звука, поскольку первая трилогия ЗВ выходила задолго до 21-го столетия, скорости улетающей техники канона никакие, я же решил, что сверхзвук для аэроспидеров будет нормой в моем фанфике. Прим-авт длился несколько минут, как вдруг я почувствовал, что мне пора снижаться. Недолго думая, я притормозил и нырнул в каньон, наполненный ярким светом искусственного освещения. Нырнул я в мегащель между 2 длиннющими линиями высоток, по стенам которых были выстроены настоящие улицы и проспекты. Тут было явно поприятнее, чем в подземных уровнях. Солнце хоть иногда, но должно было попадать сюда. Странно, что я не наткнулся в Галаните на эти места. Здесь хоть и было дерьмово, но не так, как под землей, а цена жизни наверняка была не такая космическая, как в той башне, где я арендовал квартиру. Эх, жаль, что у меня не повернется язык предложить девочкам сюда переехать. Если уж понтуешься, то понтуйся до конца. Ориентируясь на чувство силы, я пролетел между многочисленных улиц, что были выстроены друг над другом еще примерно пару километров, и приземлился на небольшом пятачке чистого пространства перед обычным жилым домом. Сила подсказывала, что искомый мною персонаж находился внутри. Жаль, темнота и расстояние скрыли от меня внешний вид его спидера, и я не мог сказать, стоит ли он сейчас припаркованный здесь рядом или нет. Черт, народа вокруг было до хера. Я даже в теории не представлял, что нужно сделать, чтобы схватить и допросить ублюдка, при этом, не наделав кучу шума. Ну да, глаза боятся, а руки делают. Я вошел в обычное приятное и чистое фойе многоквартирного дома и пошел к лестнице. Этажей в доме было примерно 20, но ничего страшного, не устану. А для чувства направления так будет даже проще, чем на лифте туда-сюда кататься. И уже на пятом этаже я отчетливо почувствовал, что рядом буквально одинокая дверь, пятая по счету от лестничного пролета, отделяла меня от моего языка. Спасибо тебе, сила, не подвела. Я, не стесняясь, присел на пол коридора, приняв позу лотоса и, закрыв глаза, погрузился в легкое медитативное состояние, чтобы с помощью концентрации ощутить всех живых и разумных существ, что могли находиться в той квартире. Мда, хреново, однако, внутри было несколько человек. Подробности были мне недоступны, но и этого знания было достаточно, чтобы понять, что задача моя сильно усложнилась. Интересно, те ребята вооружены, или я успею перестрелять большую часть, прежде чем они осознают, что произошло, и, что было более важным, осознают соседи вокруг, прежде чем вызовут стражей правопорядка. Я поднялся на ноги, вынул из кобуры пистолет и подошел к нужной мне двери. Вдох-выдох, и я занес уже было кулак, для того чтобы вежливо постучать, как вдруг дверь открылась, и мне в живот врезался смеющийся человеческий мальчик лет 10 от роду, позади которого шла женщина и мужчина. Прервавшийся смех ребенка и удивленные глаза его матери я уже не слышал и не видел, впившись взглядом в глаза мужчины, которого жизнь давно разучила верить в чудеса и который уже тянулся рукой к своему поясу, на котором был явно не мобильник. Я схватил замолчавшего ребенка на руки и, недолго думая, приставил к его виску холодное дуло своего бластера. Женщина испуганно взвизгнула, быстро зажав рот рукой, а мужик замер на месте, так и не успев дотянуться до рукоятки своего пистолета, которую уже даже я хорошо видел. «А ну-ка, несколько шагов назад, господа», — кивнул я за спину родителям. «Быстрее», — зашипел я, сильнее надавливая стволом в висок мальчика, но на самом деле просто переживая, что ребенок сейчас начнет кричать. Женщина с ужасом в глазах попятилась и заставила то же самое сделать и мужика. «Аккуратно достань ствол и кинь его ко мне», — приказал я, когда вошел с ребенком внутрь. Дверь за моей спиной автоматически закрылась. Ситуация не то чтобы была плохой, она была пяй, потому что даже в самом страшном сне я не мог представить, что по долгу службы моей наемникам мне повезет угрожать оружием ребенку и его матери. Даже более того, я ведь просто не мог оставить их теперь в живых. Решил я допрашивать мужика по-серьезному. Они сдадут меня с потрохами сразу же, как только я покину их квартиру. Мужчинка явно не простой залетный здесь, как минимум трахарь, а как максимум муж и отец. Тут либо нужно идти до конца, либо бросать все и бежать с Карусанта. Вот свезло то, мужик тем временем подчинился, и его оружие подкатилось к моим ботинкам. А теперь слушай меня очень внимательно, стал я медленно говорить, глядя в злющие глаза отца, а именно им он и был, этому пацану в моих руках. Простой залетный так бы не переживал за ребенка. Ты сейчас заберешь своего сына и уведешь его вместе с женой в другую комнату. Тут есть другая комната? Вопрос был хорошим, так как пока что я видел лишь прихожую, в которой мы все стояли, и большую комнату с кухонным уголком вдали. Как бы квартира ни оказалась студией, но бандит кивнул, развеивая мои опасения. Тогда свяжи их и заткни им чем-нибудь рты. Сделай это, и я клянусь тебе, что не причиню им зла. Понял меня? Да. Прохрипел отец, который, к слову, тоже был человеком. Он был коротко стрижен, ниже меня на голову, но шире в плечах. Лицо его украшала двухдневная щетина, а глаза сверкали, как у натурального психа. Минут 10 у него ушло на сопли, слезы и ненавистные взгляды, направленные в мою сторону, после чего он наконец сумел выполнить мои указания под чутким присмотром, и дверь в спальню с двухместной кроватью и прочими атрибутами закрылась, когда мы вышли из нее. Мужик сел в кресло, а я встал напротив него в паре метрах, держа под прицелом. «Видел я тут давеча, как ты одного несчастного отправил в затяжной полет в шахту», — начал я свой спич. «И сделал ты это на территории портов, которые под серой Анубой лежат, пока что ни один мускул не дрогнул на лице бандита». Он молча слушал и смотрел куда-то в пустоту сквозь меня, абстрагировался типа «нужно понимать», и лихорадочно соображал, что может в этой ситуации предпринять. «А поскольку ты явно не дурак, значит, ты не мог сделать этого без ведома Анубы, а значит, ты с ним знаком и расскажешь мне все, что знаешь о том, где его искать. Зачем он тебе?» — спросил мужик, переведя свой отчаянно безумный взгляд на меня. «У меня заказ на него», — не стал юлить я. «Доигрался твой босс, дорогу хорошим людям перешел, пора подвинуться. Ты с ума сошел мне такое рассказывать? А с чего ты взял, что выйдешь из этой квартиры и сможешь ему все пересказать?» — спросил я, на что бандит самоуверенно хмыкнул. «У тебя два варианта», — я на всякий случай продемонстрировал ему два пальца. «Первый, ты мне все говоришь и тебе не больно, после чего я придумаю, как изолировать тебя и твою семью без особого вреда для здоровья на время, пока выполняю заказ. Второй, тебе и членам твоей семьи будет очень больно, после чего я скину ваши трупы в ту же шахту, в которую полетел тот несчастный, убитый тобой и твоим дружком». «Несчастный?» — хмыкнул мужик. «Да ты знаешь, что за мразью он». «Да мне насрать», — перебил я его. «Выбирай». Дуло лазерного пистолета нацелилось в его переносицу. «Ануба прикончит меня, если узнает, что это я его сдал», — помотал головой бандит, глядя в пол. «Ты что, жопой слушал?» — прорычал я злобно. «Я же сказал, что...» — я вдруг прервался, когда почувствовал в коридоре за дверью квартиры резкое оживление из разумных существ. Об дверь с обратной стороны что-то ударилось с глухим звоном, и спустя пару секунд раздался взрыв, который имел бы все шансы меня оглушить, если бы я не догадался вовремя открыть рот и закрыть глаза. Как только взрыв отгремел, я упал на пол и открыл огонь по двум забракам и одному барабеллу, которые ворвались в квартиру, после того как снесли дверь. Неужели эта гнида умудрилась как-то подать сигнал тревоги? Или эти ребята сами вели меня от шахты? Но черт с ними, с вопросами, потом буду разбираться. Отстреляв всю энергоячейку до конца, я перекатился вправо и наткнулся ребрами на мощный пинок ублюдка, что вскочил с дивана. У папаши руки были связаны за спиной, но ноги то оставались свободными. Он замахнулся ногой для очередного удара, но я, недолго думая, махнул стволом пистолета и как следует врезал им по яйцам мужика, отчего тот захрипел и повалился на пол. Я же стал лихорадочно рыскать рукой по поясу в поисках новой энергоячейки. Тем временем двое громил выбрались из прихожей, наполненной дымом. Одного мне удалось срезать, нужно полагать, и открыли беспорядочный огонь прямо из-за угла, надеясь, видимо, положить всех, кто стоял на ногах в большой комнате. Плазменные заряды с громким жужжанием пролетали над нашими головами и с гулкими ударами врезались в стену второй комнаты. Оттуда вдруг раздался женский крик, и скрюченный на полу мужик вдруг бешено заорал: «Прекратите стрелять!» Но ребята его не слышали. Они, наконец, увидели, что я валяюсь на полу, и уже готовы были перенести огонь на меня, как я вдруг ударил силой по мерзкой морде рептилоида, отчего та взорвалась, словно переспелый арбуз, а затем, вставив, наконец, новую энергоячейку в свой пистолет, проделал дырку в животе последнего забрака. Тот ударился спиной об стену и стал медленно оседать, с удивлением глядя на вываливающиеся кишки из брюха. Я выстрелил еще раз и снес бедняге голову. Все же нельзя было обвинить меня в отсутствии милосердия к врагу. Перестрелка утихла так же резко, как и началась, а за моей спиной раздалась возня вперемешку с хрюкающими стонами, и я резко развернулся, готовый было снова открыть огонь, но воздержался, глядя, как мужик таки поднялся на ноги и, игнорируя меня, побежал во вторую комнату. И секунды не прошло после того, как он туда вбежал, как вдруг по моим ушам ударил жуткий крик боли и отчаяния. Ну, гением быть не нужно, чтобы догадаться, что произошло. Я тоже поднялся на ноги и, подбежав к углу стены, аккуратно выглянул в прихожую. Там была тишь да гладь, только тело второго зэбрака валялось в дверном проеме, и судя по его ненормально искривленной шее, он был точно не жилец. Черт, как же быстро ситуация превратилась в полное дерьмо, а я ведь просто хотел поговорить. Перезарядив энергоячейку на совсем свежую, я прошел ко второй комнате и увидел страшную картину. На кровати лежал ребенок с дырой в груди от попадания плазменного снаряда, а рядом с ним лежала его мать с оторванной рукой по плечо по той же причине. Судя по тому, что вся кровать была красной от крови и женщина не двигалась, она была уже мертва. Перед всем этим ужасом на коленях стоял отец и горько плакал, пытаясь вырвать связанные руки из-за спины. Ужасная ситуация, никогда бы не хотел оказаться в такой сам, но с другой стороны, моя дилемма разрешилась сама собой, как бы мерзко это ни звучало. Думать же о том, что это по моей вине все произошло, мне в тот момент не хотелось. «Вставай», я подошел ближе к убитому горем отцу. «Скоро здесь станет тесно от законников. Нужно уходить». «Ну», я постучал ему стволом пистолета по плечу, но тот уже ничего не боясь, резко развернулся ко мне и, дико закричав, бросился на меня. Я скорее по наитию, нежели осознанно выкинул от себя правую руку в красивом хуке, и бессознательное тело свалилось к моим ногам. И было бы странно, будь это иначе. Кисть то у меня стальная, да и рукоятка пистолета, зажатая в ней в тот момент, тоже свои бонусы внесла. Уходил я в дикой спешке, накинув на голову капюшон моей накидки, которая мне в свое время досталась от ситха. Я поднял на руки отнюдь не пушинку и побежал по лестнице дома вниз. На улице уже собралась небольшая толпа зевак, которая с криками и ужасом разбежалась от меня в разные стороны, когда я выбрался с телом на плече из дома и поспешил к своему спидеру. Затем я закинул мужика на заднее сиденье и, прыгнув в пилотское кресло, почти мгновенно поднял спидер в воздух и вдавил по всем газам, задницей чувствуя, что опережаю стремящихся на вызов законников всего секунд на 10-20. Но мне повезло. Мне удалось уйти от так и не начавшейся погони, сперва скрывшись в одном потоке транспорта, а затем и во втором, третьем. В общем, я выбрался. Мой спидер летел по прямой над бескрайней пустошью из стальных крыш зданий нижних уровней. Летел он не быстро и без моего участия, так как я был занят клиентом на задних сиденьях. Мне почему-то казалось, что нельзя оставаться на одном месте, так как меня смогут найти. Внешний вид спидера наверняка срисовали и даже засняли на видео. Осталось только пустить разведывательных дронов по округе и дело в шляпе. Так что я предпочел не останавливаться на допрос, а провести его в полете. Да неудобно, но что еще делать? Мужик, потерявший семью, все еще был в отключке, но меня это не остановило. Вообще не представляя, что и как нужно делать, я рылся с помощью силы в ауре подопытного, надеясь таким образом получить доступ к его разуму и просмотреть все нужные мне воспоминания. Но пока что все эксперименты были безуспешными. В очередной попытке я потянулся силой к столпу эмоций сиреневого цвета, и тот вдруг резко сжался под моим вниманием. За какой спектр чувств отвечает этот цвет, я естественно не знал. Но клиент вдруг очнулся и с ужасом в глазах уставился на меня, одновременно с этим отчаянно заерзав, пытаясь отодвинуться от меня как можно дальше. Я же сидел в тот момент на соседнем кресле с вытянутой к нему рукой. Забавно, ненависть или отчаяние начисто исчезли из взгляда бандита, и там остался один лишь только животный страх по отношению ко мне. Я сделал глубокий вдох, после того как разорвал связь с силой, и мужик испуганно вздрогнул, еще сильнее вжавшись в дверь спидера. «Как тебя зовут?» – задал я первый вопрос, решив проверить, поможет ли его внезапный страх в моем деле. «Александр», – проблеял мужик. «Прошу, не делайте мне больно», – взмолился он. «Не сделаю», – сказал я строго, – «если ты будешь отвечать на все мои вопросы». «Договорились?» – опасный головорез и гроза портовых крыс быстро-быстро закивал. «Интересный, однако, цвет ауры попался мне под мои шаловливые пальчики. Нужно будет запомнить и проверить сей эффект еще раз. Кем ты был на службе у серой Анубы?» «Простым бойцом. Выполнял, что скажут и где скажут, не больше. А кого вы убили на той площадке в шахте?» «Уж не знаю почему, но меня прям раздирало любопытство узнать, что там случилось». «Простой барыга», — скороговоркой затараторил мужик, — «подогнал нам пару недель назад партию палочек смерти, которые оказались дрянными. Много людей пострадало в клубах под нашим контролем. Это сильно ударило по репутации серой Анубы. Вот он и приказал покончить с барыгой, сперва выведав его поставщика». «Выведали? Да-да, там много элементов цепи, но все дорожки ведут к одному из помощников сенатора Аквалиши, это Такаяроса, Прим Авт. Ни хрена себе, присвистнул я, и ты назвал себя простым бойцом, или хочешь наплести мне, что эта барыга все рассказал тебе перед своей смертью? Нет, я тебе не вру, быстро замотал головой мужик, и это не я все узнал, а человек Анубы. Это вместе с ним вы были на той площадке над башней управления полетами, с ней, поправили меня. Эта девушка, человек, молодая на вид, но очень умная, появилась при боссе где-то с полгода назад и с тех пор помогает ему в таких щекотливых вопросах. Барыга полочками смерти был не первым, кого мы подчистили. Интересно то как, протянул я, мешать Набу провернуть свою сделку тоже ее идея, я не знаю всех подробностей. Замялся бандит. А ты расскажи, что знаешь. Я подсел к нему чуть ближе, и он, немного было расслабившись, снова испуганно вжался в дверь спидера. Знаю только, что это она подписала нас на дело с Черным Солнцем совсем недавно. Братва на сходке была против, да и Ануба никогда не заигрывал с такими серьезными ребятами, стараясь держаться в тени, но с появлением этой девушки все изменилось.